6. Альфа-зона. Ложбина пришельцев. Спуску в долину ветров подошла бы энергичная звуковая дорожка в стиле современной клубной музыки. С одной стороны, процесс был монотонный, наполненный низкими звуками и ритмом тяжелых шагов, но по мере продвижения местность вокруг менялась, и это постепенно вносило в саундтрек некоторое разнообразие. Сначала под ногами, кроме камней, начала звучать трава, шаги стали не такими громкими, затем пропало эхо, его стали перехватывать невысокие кусты, а позже добавились звуки близкого леса, шум листвы, скрип веток, шорохи зверья, гул насекомых и пение птиц. Когда же на пути сменилась очередная климатическая зона, путники вошли в лес, музыка окончательно поменялась на современную классику. Андрея это вполне устраивало, и не только по причине прохладного отношения ко всяким клубным бух-бух. Лес предлагал надежную защиту от зорких глаз, вероятного преследователя, а еще от солнца и ветра. Не то чтобы на открытом пространстве путники изнывали от жары, но в лесу все-таки комфортнее. И ветер не свистел в ушах, перекрывая все прочие звуки. Да, в лесу тоже было шумно, один птичий гам чего стоил. Но звуки здесь метались разнообразные, незаунывные и, главное, не маскирующие чужие шаги. Топот на два такта был чуждым звуком в местной гамме, а потому улавливался легко. В общем, лес был приятнее головосклона во всех отношениях. Даже тот факт, что склон все еще продолжался, не умалял достоинств зеленой зоны. Да, идти приходилось по-прежнему вниз, напрягая колени и стараясь не усесться на пятую точку или не сорваться на безудержный бег. Местами склон становился очень крутым. Но теперь, в случае чего, можно было ухватиться за ближайшее дерево. Беляев так и сделал. Когда уставали ноги, он начинал семенить от дерева к дереву. Перебежка, врезался, отдохнул, спустился чуть ниже и снова мягко врезался в дерево, отдохнул. Метод приемлемый, разве что не такой скоростной, как метод равномерного серпантинного спуска, который взял на вооружение Андрей. В результате до более-менее пологих склонов Андрей добрался в половину быстрее и был вынужден остановиться, дожидаясь Беляева. «Не понимаю», – спустившись к месту нового привала, выдохнул Сан Саныч. «Ты видел? Там лошади пасутся. Уклон градусов 60, а они ходят себе, травку щиплют». «Трава сочная, тенек, никаких тебе слепней и оводов, а неподалеку горный ручей течет», – Андрей пожал плечами. «Что еще надо для лошадиного счастья?» «Но как? На такой-то крутизне!» «Не забывай, у них конструкция устойчивая. 4 ноги, а не 2». «Это я понимаю, но...» Беляев махнул рукой. «Ладно, проехали. Мы правильно идем?» «Правильно». Андрей вдруг вскинул руку, призывая Беляева умолкнуть, и оглянулся. «И за нами правильно идут, след в след». «Серый?» Сан Саныч воинственно стиснул древко секиры. «Пока не скажу. На всякий случай усложним ему задачу». Андрей жестами показал Беляеву, как следует продолжать дальнейший маршрут, а затем приложил палец к губам. Сан Саныч с пониманием кивнул. Голоса в лесу, так же как двухтактный топот, были звуками чужеродными, а потому сразу же выдавали местоположение путников. Лунёв махнул топой, а сам бесшумно скользнул вправо, под прикрытие кустов. Беляев подался было в указанном Андреем направлении, но вдруг замер, обернулся и недоверчиво хмыкнул. До него внезапно дошло, что Лунёв исчез практически бесшумно. И это было почти невероятно. Лес на склоне очень походил на смешанный лес в средней полосе. Здесь росли хвойные и лиственные породы, кустарники и всевозможная трава от мелкой ягодной до высоченной вроде крапивы и папоротника. Пройти хотя бы 10 шагов по этим зарослям и не наступить на сухую ветку, не задеть куст или не зашуршать травой – нереально. Тем не менее, Андрею это удалось. Каким образом? Этот вопрос и заставил Беляева остановиться и обернуться. А отсутствие на него внятного ответа заставило хмыкнуть. Беляев успел спуститься до относительно ровной местности, когда звуки леса вдруг стали громче, в основном за счет разноголосицы переполошившихся птиц, А затем к ним добавился громкий скрежет и треск. Чуть позже донесся неопределенный шум, вроде шелеста листвы, только громче и объемнее. А завершилось все глухим стуком, будто бы кто-то ударил в огромные деревянные ложки. Сан Саныч прижался к дереву и опасливо осмотрелся. Почему-то ему пришло на ум сравнение с работой лесорубов, поваливших пару высоких деревьев. Только звуком падения деревьев не предшествовал стук топоров или вой бензопил. Да еще этот треск в начале. Неужели кто-то ухитрился не спилить, а сломать те деревья? Но кто? Серый? С помощью своей стреляющей трубки? Эта загадка тоже осталась без ответа. Правее позиции Сан Саныча мелькнула знакомая фигура. Опять почти бесшумно. И Беляев бросился следом за Лунёвым. Тот заметил Беляева и повторил жест, которым отправил Сан Саныча по запасному маршруту. То есть воссоединяться маленькой группе рано. Беляев сменил направление и резко принял вправо, но вскоре очутился перед большой промоиной с крутыми берегами. Перепрыгнуть ее он не надеялся, поэтому повертел головой, приметил слева лежащий поперек овражка ствол давно упавшего дерева и бросился к импровизированной переправе. Получилось, снова приблизился к маршруту Лунёва. Андрей встретил Беляева на другой стороне промоины, в густых зарослях чего-то колючего, красиво цветущего и очень пахнущего. Запах был настолько сильным, что у Сан Саныча на миг перехватило дыхание. Нет, цветы на кустарнике пахли приятно, только очень уж сильно, аж слезу вышибало. Пока Беляев привыкал к запаху и утирал слезы, Андрей успел исчезнуть и снова появиться у тропы. Сан Саныч пошарил взглядом по сторонам и понял, что не оговорился. Выяснилось, что здесь действительно проходит тропа. Лунёв вернулся не с пустыми руками. Он тащил за собой срубленное дерево. Беляев удивленно уставился на Андрея, но тот лишь отмахнулся, как бы говоря, вопросы позже. Подтащив дерево почти к промоине правее мостика, Андрей поднатужился, поднял комель и всунул его внутрь трезубой вилки, образованной растущими из одного корня березовыми стволами. Дерево надежно зафиксировалось в этой вилке, а крона перекинулась через мостик по диагонали и почти легло на другой берег промоины. Получилось что-то вроде еще одного перехода, только замаскированного ветками и листвой, и лежащего наискосок. У Беляева мелькнула мысль, что по замыслу Андрея это может быть маскировка реального мостика или этакий шлагбаум. Но зачем нужен этот крепкий, но все равно условный шлагбаум? Торчащие ветки, конечно, могут помешать, но все равно через него можно запросто перебраться. Что задумал этот квестер? Прояснил ситуацию сам Лунёв. Он вернулся на другой берег промоины и кивнул Беляеву. «Дотяну, принимай и держи». Сан Саныч не сразу понял, о чем речь, но когда Андрей подтянул верхушку дерева шлагбаума к ближнему берегу, до Беляева дошло. Он ухватился за верхушку и уперся каблуками в землю. Дерево так и норовило распрямиться и махнуть над мостиком этакой огромной горизонтальной метлой. Но Беляев держал крепко и даже тайно этим гордился. Андрей не спешил на помощь. Перебравшись на ближний берег, он опять куда-то исчез, а когда вернулся, притащил моток пеньковой веревки. Где он ее раздобыл, стало третьей загадкой. Впрочем, судя по запаху, Андрей стащил ее с коновязи. Наверное, с той, возле которой ночевали пасущиеся сейчас на склонах лошади. Лунёв сложил веревку вдвое, закрепил на верхушке дерева, привязал другой конец к стволу сосны, растущей по другую сторону пахучих кустов, вставил между двумя веревками крепкий сук и начал его крутить, завивая веревки в одну толстую косу. Чем короче и толще становилась коса, тем сильнее сгибался шлагбаум. Очень скоро его верхушка миновала полосу высокой травы и пахучих кустов на берегу промоины, и Андрей зафиксировал сук между корнями сосны. Получалось, что готовый в любой момент распрямиться гибкий шлагбаум совершенно невидим со стороны промоины. Андрей быстро обрубил большие ветки, превратив метлу в бич, и удовлетворенно кивнул, взглянув на часы. «В норматив уложились», – шепотом сообщил он. «Тропу видишь? Бегом марш по ней». «И куда я должен прибежать?» «Просто беги, пока не выдохнешься». Андрей занял место и положил секиру на плечо в полной готовности перерубить веревки. «Я догоню. Пошел». Беляев не успел далеко убежать. Да вообще не успел убежать, даже скорость не набрал. Только-только он сделал несколько шагов, как позади тюкнула секира. Сан Саныч резко обернулся и увидел пугающее, но красивое зрелище. Освобожденное от веревок дерево стремительно распрямилось, срубило маскирующие кусты и просвистело над мостиком на высоте около метра. Видимость слегка подпортила завеса из взметнувшихся в воздух листьев и благоухающих цветов, но главное Беляев увидел. Выскочившего на мостик Серого шлагбаум сильно ударил в живот. Враг улетел далеко в заросли на другом берегу и врезался спиной в дерево. Андрей тут же подхватил оружие и рванул по тропе. Притормозившего Сан Саныча он схватил за шиворот и заставил разогнаться до такой скорости, что ноги у Беляева едва не заплелись, как те две веревки в тугую короткую косичку. Все это полумеры. Когда Сан Саныч начал спотыкаться, Андрей был вынужден сбросить темп. Но биться в честной схватке мы можем вечно, а у нас регламент. Я не понимаю, рискуя сбить дыхание, проронил Беляев. Почему? Знал бы я. Андрей перешел на шаг. Сколько ни сталкивались, все с переменным успехом. То я ему наваляю, то он мне поддаст. Ты мог бы выстрелить, Сан Саныч указал за спину. Была бы не полумера, надежно. Выстрелить и поджечь лес? Ты знаешь, что такое лесной пожар? В принципе, да. В принципе. Андрей усмехнулся. Если в принципе, тебе достаточно запомнить одно. Бегает он быстрее человека. Ну да, если ветер. А если нет? Все равно не убежишь. Угарный газ не даст. Так что с оружием надо обращаться осторожно. Серый тоже это понимает, поэтому и пытался нас догнать, пока мы в лесу. Ничего, вот выберемся на открытую местность, покажем ему, где раки зимуют. А по-моему, этот лес переходит в рощу вечности без промежутков. «Есть там промежуток», – возразил Андрей. «И вполне приличный. Роща посреди ложбины пришельцев, как зеленый остров, стоит. Шевелись, Сан Саныч. Осталось всего ничего». «Стой!» – Беляев скинул руку, указывая в небо. «Самолеты! Или как их там? Стрижи! Альфийцы! Наверняка они ищут Серого!» «Это ничего не меняет. Что они могут сделать? Опять скинуть сеть?» «Могут высадить десант?» «Ты видел, какие котлеты Серый приготовил из дворцовой стражи? При всем уважении к этому народу, бойцы из них никудышные. Они давно разучились воевать, забыли вкус крови. И то, что у каждого дома стоит по шкафу с оружием, ничего не дает. Не оружие воюет, люди воюют. А здесь люди веками жили в мире. Война для них, как для нас, инопланетное вторжение. Интересно, щекочет нервы, но чистая фантастика». «Ну теперь-то у нас фантастика шагает по планете семимильными шагами». «Альфийцы сегодня тоже шагнули в новую эру. Но ведь только-только шагнули. Одно сражение не делает воина. Даже 10 не делают. Вот похлебают юшки пару лет. Ты говоришь так, как будто лет 100 воюешь». «Меньше, но...» Андрей пожал плечами. «Говорю, что знаю. Альфийцы не помогут. Хотя... возможно, не все так плохо». Он задумчиво взглянул вверх. «Задумал обстрелять с воздуха, когда он выйдет на открытое место?» – спросил Беляев, проследив за взглядом Лунёва. «Есть такая мысль», – легко подтвердил Андрей. «Или план Б. Уронить на него одну из альфийских вертушек. Как думаешь, пожертвуют?» «Был бы толк», – Сан Саныч сунул руку в карман и нащупал приборчик для связи с альфа-сетью. «Спросить?» «Для начала предложи план А. Про Б молчи». «Думаешь, Серый может прослушивать альфа-сеть?» «Да запросто. Но дело не в этом. Короче, связывайся и делай, как я сказал. Время дорого». Совещание в альфа-сети продлилось довольно долго. За это время путники успели выйти из леса на поле, заросшее густой, но мелкой и низенькой, словно постриженной под машинку травой. Происходив все в привычном мире, Андрей решил бы, что путников занесло на поле для гольфа. Но здесь в гольф, похоже, не играли. Нигде на этом идеальном поле не было ни флажков, ни лунок, и клюшки никто не развозил. Это было просто идеальное поле. Ни для чего. Оно простиралось, насколько хватало глаз, к западу от леса, и единственное, что нарушало его зеленую гладь, группа старых могучих деревьев, издалека напоминающих узловатые вязы. Это и была роща вечности, которую путники заприметили еще с перевала. При взгляде от земли даже с большого расстояния грандиозные вязы производили еще более мощное впечатление. Андрей никогда не видел таких деревьев. До них не меньше километра, а они уже подавляли своим величием. Верхушки самых древних и могучих дотягивались, наверное, до полукилометровой отметки. Сколько в них обхватов у основания, смешно рассуждать. Какие обхваты? Здесь требовались совсем другие мерки. Например, минуты, за которые можно обойти дерево прогулочным шагом. Лунёву вспомнились впечатляющие деревья в Центральном парке Харькова. Затем по возрастающей пришли на ум американские секвойи и африканские баобабы. Все сравнения никуда не годились. Роща Вечности выигрывала у всех конкурентов за явным преимуществом. Для ее вязов в конкуренты годились только рукотворные исполины вроде Останкинской телебашни или небоскребов Куала-Лумпура, Гонконга и Шанхая. Раньше в сравнительном ряду могли оказаться еще небоскребы Дубая, но теперь они были не в счет. Никто толком не знал, что происходит в сердце неутихающей пыльной бури, которая вот уже полгода бушевала над Эмиратом. Может быть, она давно сточила те небоскребы до фундаментов? Надоедливый альфийский ветер будто нарочно подтолкнул путников в спину, и Андрею с Беляевым пришлось побороть возникшую оторопь. Они шагнули на гольф-поле и медленно двинулись в сторону рощи. Пройдя метров 20, Андрей очнулся и вспомнил, что гуляет не по летнему парку. Он взял оружие на изготовку и дальше двинулся практически приставными шагами, поглядывая то на рощу, то на лес, из которого в любой момент мог появиться Серый. Какое-то время спустя пришел в себя и Сан Саныч. Он подтянул отвисшую челюсть и повторно обратился к альфа-сети. Решение там приняли как раз в этот момент. Беляев обернулся, чтобы доложить Андрею о решении альфийцев, но в этом уже не было необходимости. Звено вертушек стрижей вдруг спикировало откуда-то из-за облачных высей и зависло над гольф-полем. Одна из машин качнулась с борта на борт, будто бы приветствуя путников, а затем приземлилась с ювелирной точностью. В борту стрижа открылся широченный люк, из него вывалился и развернулся язык трапа, и первая ступенька этого трапа оказалась в метре от ног Андрея. В проеме люка появился Муссон. «Я знал, что ты и здесь рулишь», – сказал Андрей. «Бортстрелка примешь в экипаж?» «Поднимайся», – Муссон махнул рукой. «Меньше слов». «Серого видел?» – Лунёв запрыгнул на борт. «Там он». Муссон плюхнулся в кресло пилота. «В зелени прячется». «Сан Саныч, тебе особое приглашение требуется», – крикнул Андрей, обернувшись. «А я там... зачем?» «Нет, если хочешь, оставайся». Лунёв сделал вид, что собирается закрыть дверь. «Иду, иду». Беляев торопливо поднялся на борт. «Какие шикарные кресла. Это кожа?» «Чья кожа?» Муссон настороженно покосился на пассажирские кресла. «Забудь», – Андрей поморщился. «Сан Саныч, у тебя машина была?» «Да я как-то все на метро, оно удобней». Беляев стушевался. «Тогда понятно. Если сравнивать с метро, кресла и впрямь шикарные». «Закрывайте, полетели», – потребовал насупившийся Беляев. «Муссон, мою дверь не закрывай», – Лунёв уселся на пол и свесил ноги наружу. «Иначе как я стрелять буду?» «Ты же выпадешь», – Беляев судорожно вцепился в подлокотники. «У меня аж пятки зудят. Андрей, вернись в салон». «И шарфик повязать, чтобы не продуло. Расслабься, мамочка». Андрей рассмеялся. «Я так еще в Кампучии летал». «В Камбодже», – машинально поправил Сан Саныч. «Кампучии она четверть века назад называлась». «Я очень...» «Да-да», – Беляев скривился и махнул рукой. «Я помню, что ты очень старый, но не настолько же. В те времена ты от силы на качелях мог летать». «Или ты не всю полку в своей библиотеке прочитал». «В смысле?» – Сан Саныч уставился на Лунёва с неподдельным изумлением. «Ты-то что знаешь о библиотеке?» «Не скажу». «Почему?» «Не все же тебе интриговать». «Ну откуда?» «Замнём для ясности», – Андрей усмехнулся. «Вернешься, дочитай подборку, может, поймешь. Муссон, сделай круг над этим квадратом». Лунёв указал на опушку леса. Альфиец на какое-то время завис, видимо, размышляя, как следует понимать приказ квестера «сделать круг над квадратом». но вскоре шестеренки зацепились, и он с пониманием кивнул. Летающая машина взмыла в воздух и заложила красивый вираж в считанных метрах от верхушек деревьев. Увидеть Серого не удалось, но не потому, что он классно замаскировался. На краю леса заросли были редкие, кустов мало, трава невысокая, там и сям светлели полянки. Качественно спрятаться фактически негде. Получалось, что Серый либо отступил в чащу, либо... Андрей автоматически положил руку на карман, где лежал Джокер. Он едва ощутимо вибрировал, подсказывая, что поблизости находится еще один паколь. Артефакт в кармане у Муссона был не в счет, на таком расстоянии паколи как бы становились одним целым. Значит, вещица реагировала либо на второй паколь из двух временно альфийских, либо паколь Серого. «Муссон», – Андрей обернулся, – «где второй паколь из тех, что я вам дал?» «Оба у меня», – пилот хлопнул по карману. «Отдать?» «Позже». Сомнения развеялись. Джокер реагировал на паколь Серого. И по мере того, как Стриж улетал в сторону чащи леса, вибрация паколя слабела. Это означало, что Джокер удаляется от цели. Андрей собрался было крикнуть пилоту, чтобы тот разворачивал аппарат, но Муссон и без лишних подсказок плавно развернул машину и направил ее снова к полю. Вибрация тут же стала более ощутимой. Вывод был очевиден. Лунёв обернулся и крикнул, перекрывая шум ветра. «Муссон, давай кроще! Обогни с юга и сядь в ложбине пришельцев!» «Зачем?» «Устроим засаду! Сядешь, мы спрыгнем, а ты сразу же взлетай и облети пару раз рощу, как будто и не садился вовсе!» «Ты считаешь, Серый пойдет туда?» – спросил Беляев. «Серый пойдет со стороны леса!» – Муссон пожал плечами. «Ложбина с другой стороны рощи, зачем там засада?» «Нет», – Андрей покачал головой, – «ты не понял. Серый уже в роще или на полпути к ней?» «Скорее он еще в лесу, в поле его не видно. Как он мог проскользнуть?» «Запросто мог проскользнуть, и запросто может быть пока еще в поле. Замаскировался под невидимку и прошмыгнул, пока мы тут на борт загружались. Тот еще хамелеон». «Ты уверен?» «В лесу его нет. Факт, подтвержденный Джокером. А отступать он не умеет, тоже всем известно». «Значит, он применил военную хитрость и обскакал нас на хромой кобыле. Давай к ложбине!» «Может, ну его?» – предложил Беляев. «Пусть себе уходит через грань миров». «Он не уйдет, сам засаду устроит. Он ведь думает, что мы потащим оружие мастеру. А теперь представь, мы сдадим оружие на хранение и явимся сюда с голыми руками. От силы с подарочными секирами на плече. Что из этого получится?» «Сражение». «Хрен ты угадал». Серый останется в засаде и сделает все, чтобы сражение закончилось еще до его начала. Чтобы мы бесславно скончались, даже не увидев врага. «У нас паколь, трубка Серого не выстрелит». «Зато она легко выстрелит в дерево, которое нас и накроет». «Может, не станет стрелять?» – Беляев поежился. «Зачем, если у нас не будет при себе оружия?» «Станет, чтобы отомстить или чтобы мы не помешали ему при повторной попытке захвата оружия». «Мотив не имеет значения. Короче, я предлагаю защиту нападением. Сейчас преимущество у нас, мы прибудем к грани первыми. Грех не воспользоваться. Муссон, что скажешь?» «Наши лучшие бегуны пересекают рощу за 5 минут. Серый хороший бегун?» «Мы будем в ложбине через минуту», – альфиец кивнул. «Толковый план». «Серый отличный бегун», – Андрей взглянул на часы. «Но даже ему не улучшить ваш рекорд». «Хоть в обход, хоть напрямик через рощу. Ему ведь еще в поле пересекать. Значит, как минимум 4 минуты у нас в запасе. Погнали!»